знаете, эта истина, когда ко мне пришла, я думал, вообще, смерть, это что-то даже то, к чему надо бы быстрее дойти, да? Да, начинается настоящая жизнь. Я объясняю, что отец говорил, вот так христиане умирают. И он сильно задумался тогда. Вот так он сидел, думал об этом. Говорит, а где мы будем? Я говорю, папа, говорю, но вы там не будете. Вы будете идти к смерти для того, чтобы войти в объятия смерти. И перейдете оттуда вечно осуждение. А я иду к смерти в объятия жизни, которую оставил для меня Иисус Христос. И потом идти в вечное оправдание. Дорогие братья и сестры, смотрите, Бог в Иисусе Христе не оставляет нас одних в объятиях смерти. Бог с нами до самой смерти, в смерти и после смерти. Аллилуйя. Бребер Гафтин. Пробудись, Бребер Гафтин. Как долго ты еще будешь спать? Ты город у реки Везер. Ты уснул. Пробудись, наконец, Бребер Гафтин. Пробудись от своего сна. И признай. Признай твою вину. Признай твои грехи. Пробудись, спящий. Оглядись вокруг себя. Взгляни же, что сделала рука Божья. Ты когда-либо переживал такие времена? Только Божья рука может эти улицы перенести, опустошить. Никто другой не может это сделать. Это рука Божья. И Господь говорит, пробудись теперь от твоего сна. И посмотри, от чего ты отступил. Пробудись от твоего сна, и все знают твою вину. Потому что рука Господа тяготела над нами.